41. Сайлас. Атия, не шевелясь, лежала на полу. Силиан с Тристаном склонились над ней, но сколько бы они ни трясли ее, она не приходила в себя. «Пропустите меня!» — скомандовал я. Богиня дня облизала губы, возникнув между мной и Атией. Когда моя мать, повелевавшая балансом, исчезла, и мера осталась единственным препятствием на моем пути. Теперь, спустя годы тирании и ярости, проклятий и жестоких наказаний ради насыщения жажды власти моих родителей, передо мной стояла лишь одна задача. Единственная, да более ясная мысль. Убей ее. Закончи это. «Прочь!» — прикрикнул я. Я схватился за топор Кайны, и ее печаль пролилась внутрь меня. Мои руки скучали по родному кинжалу, кадуцею, зажатому в казавшихся безжизненными пальцах Атии. Я хотел получить его назад. Я хотел вернуть ее. И я никому не позволю мне помешать. «И к чему тебе мстить теперь?» — спросила Имера. Она оглядела освобожденных монстров, переживших первую световую атаку. «Пленники на свободе, заклятие пало, и ты отомстил, забрав жизнь отца. Еще не конец, Эйон? Неужели тебе этого недостаточно?» «Отомстил?» Так вот чего, по ее мнению, я желал больше, чем справедливости и правосудия. И меру так развратила роль Создателя, отраженная в божественной сущности внутри нее, что ей сложно было представить, что можно хотеть чего-то, не связанного с жадностью и эгоизмом. «Тебе не понять, что можно руководствоваться обстоятельствами, а не жаждой мести, и действовать из любви, а не из ненависти», — возразил я. «Я начал эту войну в стремлении узнать, кто я на самом деле, и завершу все, потому что уже знаю, кем я хочу быть». Я шагнул вперед, держа в руке топор. «Сейчас все закончится», — пообещал я. Я обернулся к воинам-монстрам, зарычавшим от одной мысли о том, чтобы в клочья разорвать мою мать, отделяя от ненавистного тела кусок за куском. «Я сам прикончу ее», — предупредил я. Я бросился на Имеру. Мы столкнулись в водовороте ударов, ее кулак врезался мне прямо в живот, и я с силой отлетел назад. Следом подоспели мои сестры и брат. Коса Тентоса снова была поднята высоко над головой, словно копье. Но нашей матери было достаточно лишь вытянуть руки вперед, посылая противникам в глаза лучи чистого солнечного света. Они отступили назад, ошеломленные нападением. «Глупые дети!» — взревела Имера. «Предали своих же создателей!» Монстры больше не медлили ни секунды. Они яростно набросились, и я заметил короткую вспышку паники в глазах богини. Имера взмахнула своей магической рукой, и кольцо огня окружило ее фигуру защитной стеной. Монстры отпрянули назад, шипя от пламени. «Остановитесь!» — приказал я, пытаясь сдержать их. «Я же сказал, она моя!» «Стоит им напасть, моя мать, вероятно, прикончит их. Возможно, не всех сразу, но гибель еще хотя бы одного монстра от ее рук переполнит мою чашу терпения». Она уже и так пролила слишком много крови. Я поднялся и направился вперед, прыжками продираясь сквозь огонь. Пламя обжигало мне щиколотки, но боль ничего не значила для меня. Занеся в воздух топор Кайны, я обрушил его на щеку матери. От удара о землю, словно осколки стекла, посыпались искры света. Богиня упала, сильнее закипая от гнева. Отчаянное существо, изо всех сил цеплявшееся за власть в проигранной битве. При всем своем могуществе она явно оставалась в меньшинстве. Против нее выступали четверо детей богов и армия чудовищ. Имера не могла победить и понимала это. Но она уже и не стремилась к победе. Богиня дня встала на ноги. Ей хотелось уничтожить как можно больше, пока оставались силы это сделать. «Фирия!» — позвал я сестру. «Знаю!» — крикнула она в ответ. Из лука Фирии полетели стрелы. Сразу три устремились к нашей матери. На лету они разделились, и две проткнули ее протянутые ладони, а третья пронзила грудь. Сердце. Пламя от стрел расползалось по рукам богини, грозя охватить ее целиком. Настала очередь Тентоса вступить в бой. Он наслал на мать свои тени. Окружив богиню со всех сторон, сгустки смертоносного дыма кромсали, оставляя на коже царапины и порезы, как от ножа. Имера закричала, и стены темницы начали рушиться. По камню пошли трещины, и сквозь них можно было разглядеть настоящую Аксению, скрывавшуюся за пределами этой тюрьмы. «Благословенный мир!» «Лахи!» — скомандовал я. «Теперь ты!» Сестра уже приготовилась нанести удар. «Довольно, мама», — ласково сказала она, опуская руку ей на плечо. «Позволь мне забрать это». Имера ахнула, когда моя сестра стала вытягивать из ее сознания воспоминания и злобу, выдергивая кусочки зла один за другим, прямо как сорняки. Лахи задрожала. «Я не могу забрать все. Оно слишком сильно укоренилось в ее голове». Она упала на колени рядом с матерью. Тентос подбежал к Лахи, успев поймать ее, пока она совсем не лишилась сил. «Лишь малую часть», — задыхаясь, проговорила она. «Я стерла лишь малую часть». «Тише, сестра», — успокаивал Тентос, ласково убирая ей волосы с лица. «Этого достаточно», — подтвердил я, склоняясь над телом матери. Богиня, свесив голову, сидела на коленях, оцепенев от действий Лахи, хоть та и забрала всего несколько ее воспоминаний. «Мы закончим войну, лишь удостоверившись, что верховные боги никогда не вернутся назад». «Так положи этому конец, Эйон. Сайлос, бог вечности и воин, новый и старый». Воздух вокруг нас замерцал, когда мать попыталась прийти в себя. «Вы не сможете победить», — процедила Имера, тяжело дыша. Ее белая кровь стекала по груди, где до сих пор горела стрела Фирии, и гулко капала на пол. Богиня вся была в крови и пламени. «Вам не удастся спасти Нефоса от баланса». Ее взгляд упал на Атию, и мой подбородок задрожал. «Она не нуждается в моей помощи», — возразил я. И поднял топор Кайны высоко в воздух. «Она сама за себя постоит». Без лишних раздумий я опустил топор и рассек череп матери. Богиня не издала ни звука, когда лезвие вошло внутрь. Я чувствовал, что поступил неправильно, несмотря на то, что отлично понимал справедливость такого исхода. Мне никогда не нравилось убивать. Это не приносило мне удовлетворения даже во время войны. В моих венах текла вечность, и это значило гораздо больше, чем просто возможность жить бесконечно долго. Я обязан был поклоняться этой бесконечности и презирать все, что имело свой срок. Я отступил, когда монстры стали подбираться к телу матери, желая посмертно поглумиться над ней. Каждый однажды пойманный воин жаждал оторвать свой кусок от старой богини и удостовериться, что она никогда больше не восстанет. Наблюдая, как мать умирает, как свет покидает ее некогда ослепительно яркие глаза, я знал, что все это послужит на благо мирам, спасет и людей, и монстров, и поможет Атии. Но прежде чем чудовища осознали, что пора прекратить, из тела падшей богини и создательницы дня вырвался свет. Его сияние не было похоже ни на что, виденное мной раньше. В нем не было жара и ярости, как во вспышках, посланных Имерой, чтобы убить нас. Свет, напротив, казался бесплотным, божественным. Монстры отскочили кто куда. Лишь после этого поток света устремился вверх, пробиваясь сквозь крышу темницы и целясь прямо в солнце, скрытое пеленой ночи. К звездам и источнику яркости нашего мира, к остальной вселенной за его пределами. Он вернулся к первозданной форме, в которой пребывал до того, как познал зло. Стены темницы вокруг нас рассыпались в пыль. Все закончилось. Я бросил топор и подбежал к Атии. Ее руки остыли и обмякли, а кожа выглядела слишком бледной и липкой под моим прикосновением. «Атия, останься со мной, прошу!» Я опустился на колени и обнял ее. Я цеплялся за нее, как утопающий за спасательный круг. Если она умрет, все потеряет смысл. Во всей бесконечности своей бессмертной жизни я никогда прежде не знал чувства, когда ты настолько сильно поглощен другим, что не можешь с достоверностью сказать, где кончается один и начинается второй. Мы будто слились воедино, и все самые достойные частички меня были заключены в ее улыбке и прикосновениях. Атия одновременно была и монстром, и чудом, созданием из света и теней. Без нее этот мир превратится в бессмыслицу. «Ты не можешь умереть!» — ужасался я. Рука Атии будто бы рефлекторно сжала мою ладонь, но через пару мгновений вновь ослабла. «Скажи мне, как тебе помочь?» — упрашивал я, смахивая серебряные пряди с безжизненного лица. «Скажи, что я должен сделать?» Но она не шевелилась, и я поднес палец к ее губам, чтобы стереть кровь, стекавшую на подбородок. Я знал, что она могла захотеть сдаться, обрести покой после жизни, проведенной в тоске и бегах, в страхе и противостоянии богам. Но мир нуждался в ней. Я нуждался. Ей еще так много предстоит сделать, познать, прожить. У Атии была сила изменить этот мир, и я хотел стать тому свидетелем. «Выбери меня, Атия», — прошептал я. Я прижался к ней губами, орошая слезами ее ледяные щеки. «Выбери нас».